Как ходить на свалку? В обществе потребителей поход на свалку равнозначен походу в церковь на исповедь. Разумеется, сразу после посещения свалки вы чувствуете себя так же хорошо, как после исповеди, но это не мешает вам снова выйти на улицу и нахально намусорить там. Самое оживленное место на свалке — это огромный контейнер для садовых отходов. Загляните в эту бадью, и вы узнаете, что люди не желают видеть у себя в саду. Верхнюю строчку рейтинга занимает трава. Некоторые садоводы стригут газон, набирают полмешка травы, а потом тащатся 15 миль на машине до свалки. К тому времени, когда они возвращаются домой, траву опять нужно стричь. У каждого человека дома есть нечто, к чему он испытывает лютую ненависть и от чего жаждет избавиться. Это может быть старый телевизор, большая деревянная доска с забитым в нее гвоздем, газонокосилка на ржавых колесах или толстый, ворчливый, совершенно бесполезный супруг. Свалка с распростертыми объятиями примет все, за исключением кое-чего толстого, ворчливого и совершенно бесполезного. От него придется избавиться в суде по бракоразводным делам. Свалка — единственное место, где вы можете искренне пожалеть о том, что ездите на двухместном спортивном кабриолете. Если вы снесли низенькую кирпичную стену, придется вам кататься на свалку и обратно раз 700, отвозя по одному кирпичу в бардачке за раз. А владельцы больших уродливых мини-венов и хэтчбеков прям-таки лучатся гордостью, выгружая из машины 4 тонны булыжника. Еще свалка — это единственное место, где нормальные британцы не стесняются обращаться друг к другу. Многих людей выбрасывание мусора максимально приближает к достижению чувства общественного экстаза. Во-первых, получаешь фактическое удовольствие, избавляясь от какой-то вещи. Во-вторых, получаешь физическое удовольствие, кидая эту вещь в середину контейнера. А в-третьих, предвкушаешь удовольствие от того, что по приезде домой перед тобой откроется прекрасное пустое место, где раньше находилась эта вещь. Пожилые люди питают особые чувства к свалкам, так как там вполне законно можно совершать акты вандализма. Пожилые люди обожают звук бьющегося стекла и почти трепещут от удовольствия с силой, швыряя 20 пустых бутылочек от сердечных капель с экстрактом пусторыла в контейнер для стекла. На каждой свалке, словно стая чаек, кружит группка мужчин, которые копаются в отбросах в поисках различных механических останков. Они занимаются тем, что берут телевизор, который, как вы думали, давно сломался, ремонтируют его, а потом продают какому-нибудь несчастному, а тот, в свою очередь, снова привозит его на свалку на следующей неделе. На свалке существует еще один тип копальщиков. Их типичный яркий представитель — человек, который, забравшись в контейнер, отчаянно ищет какую-то бесполезную дрянь, которую вчера выбросил. Оказалось, в семье его жены это нечто было предметом бесконечных сентиментальных воздыханий для многих поколений.